Глава 71. «Извините, я могу сюда встать?» Опустив окно, я указываю на пустое парковочное место. «Оно никем не занято?» Пожилой охранник отвечает, что место свободно, и даже помогает мне парковаться, активно жестикулируя и покрикивая «Вот-вот, еще-еще, давай-давай!» Камера заднего вида в этом смысле более профессиональный ассистент, но я все равно от души его благодарю за неравнодушие. Если исключить переживания по поводу возможных аварий, ездить на машине севера — сплошное удовольствие. Даже в плотном потоке водители охотно пропускают, стоит только включить поворотник. Трогается она легко и мягко, и комфортно тормозит. Особенно мне понравилось ездить под панорамной крышей. Создается ощущение, что над головой открытое небо. Закупившись в супермаркете, я возвращаюсь на парковку и вижу, как вокруг внедорожника с сигаретой в зубах расхаживает незнакомец. Для уличного бандита выглядит он слишком презентабельно, но внутри все равно холодеет. На всякий случай, разблокировав телефон и найдя в списке вызовов номер Игоря, я мысленно иду к машине. Интересно, это когда-нибудь пройдет? Страх, что меня в любой момент могут похитить. Стоит мне коснуться крышки багажника, внимание мужчины фокусируется на мне. Его взгляд становится озадаченным. «А Север машину свою продал, что ли?» Он, не глядя, швыряет окурок в урну и на удивление попадает. «Или я номера перепутал? Да нет, вроде. Он на них уже лет 15 ездит». Я чувствую облегчение. Это знакомый Севера, причем давний. Вряд ли он здесь за тем, чтобы причинить мне вред. «Это его машина». Подтверждаю я немного краснее. Я временно на ней езжу. «Он женился, что ли?» Незнакомец оглядывает меня с новым интересом. «Давно не видел его просто. Машину вот заметил, дай, думаю, поздороваюсь». «Нет, мы не женаты». «А, ну девушка, понял». Он понимающе усмехается. «Сам-то он как? Детьми еще не обзавелся?» Я отрицательно качаю головой. Подобные расспросы и его понебратский тон приводят меня в смущение. «Ладно, не буду тебя мучить». Извиняющимся тоном произносит мужчина, почувствовав мою скованность. «Рад, что у него все хорошо». «Привет передавай от Касима». «Передам». Обещаю я, с облегчением ныряя в салон. Заведя двигатель, первым делом звоню Северу. Опыт подсказывает, что от него лучше ничего не утаивать. Прошлые недоговоренности мне слишком дорого обошлись. «Ты знаешь какого-нибудь Касима?» Выпаливаю я вместо приветствия. «Касима? Невысокий, светловолосый?» «Да, он сейчас на парковке ко мне подошел. Номера узнал». «В городе он, значит». В голосе Севера слышится улыбка. «Сейчас ему наберу». «То есть он твой друг?» Переспрашиваю я на всякий случай. «Да, это свой. А ты чего так дышишь? Испугалась?» «Да». Шепотом подтверждаю я. Подумала, мало ли. «Не бойся ничего. На моей машине к тебе только самоубийца сунется. Но правильно сделала, что позвонила. Нервничаешь, сомневаешься, сразу набирай мне или шаману. Поняла?» «Поняла». Я невольно начинаю улыбаться. Северу, как и всегда, удается меня успокоить. «Я скоро к тебе приеду. Только бульон сварю». «Я тут скоро разжирею. Только и делаю, что сплю и ем». «Разжиреть тебе не грозит. Ты в очень хорошей форме». В динамике раздается смех. «Комплимент за комплиментом. Малая, да ты, похоже, на секс рассчитываешь». Ответить остроумно мешает нахлынувшее смущение. Дело в том, что весь вчерашний вечер меня преследовали мысли о нашем сексе. О том, с чего все начнется, кто будет инициатором, где и в какой позе. Разумеется, нужно подождать, пока Север окрепнет, а это еще пара недель, но разве можно удержаться от фантазий? «Глупости, говоришь», — бормочу я. «Я перезвоню, ладно? Не могу разговаривать за рулем». Случай с Касимом оказывается не единственным за день. На одном из светофоров мне сигналит большой черный седан. В приоткрытом окне на меня смотрит очередной незнакомец. Не придумав, как быть, я опускаю стекло и, поймав ошарашенный взгляд, повторяю то же, что сказала Касиму. Машина по-прежнему принадлежит Северу, и у меня она лишь на время. Правда, после этих слов удивление в глазах мужчины только прибавляется. Припарковавшись у дома, я открываю багажник и машинально оборачиваюсь на шлейф туалетной воды. Этот аромат — хит сезона, прослывший парфюмом премиальных эскортниц, и исходит он от той самой соседки, с которой когда-то так мило беседовал Север. Взгляд девушки перебегает с машины на меня, пухлый рот округляется. «Здравствуйте, а где Север?» Можно было просто повторить сказанное остальным его знакомым, но уж очень меня раздражает ее вызывающая обтянутая задница. Эта девушка вообще в курсе, что помимо велосипедок существует и другая одежда. Пока я вместо него. Ласково воркую я, по-хозяйски ткнув в кнопку багажника. Что-то срочное. Я скоро его увижу и передам. Привет, передавайте. Бормочет она после паузы, одергивает свой микроскопический топ и спешит к подъезду. Проводив ее взглядом, я выуживаю из сумки телефон. Соседка тебе привет передавала. Видимо, соскучилась. Надеюсь, ты пометила территорию, а то меня ее треп порядком достал. Я улыбаюсь во весь рот. Господи, а я-то так его ревновала. Однако в том, что обозначило наши отношения с Севером, решаю не признаваться и, напустив на себя гордый вид, пишу. Помечать это по ее части. Весь двор туалетной водой провонял.